А колбаса, ты прав, нужна. Твоим детям. Ужас какой со стороны послушать нас, — со вздохом сказала Мельченко. Вот-вот свершится то, о чем я мечтал эти годы, чему отдавал себя, а тут не я в этом виновата. Я, конечно. Бессовестный ты человек, Лена. Нет, это ты бессовестный человек. Из-за тебя я научилась лгать, окунулась в грязь, чтобы не сходить с ума из-за любви к тебе. Клин клином выбивают. Из-за тебя я ненавижу себя. Это от того, что забот при мне не ведала. Премного вам благодарны. Спаситель, батюшка, я родила твоих детей, и ты обязан их содержать, как любой порядочный мужчина. А ты обязана принимать меня таким, какой я есть, во имя того, чтобы я содержал их так, как содержу, и не болтать про то, чтобы я все бросил. Если я брошу мои дела, ты первая запоешь через полгода. Бросать можно дантисту, он ничем не рискует, да и золото припрятано. А я политик. Политик. С усталым презрением повторила Елена. Осточертели мне наши выяснения отношений хуже горькой редьки. «Больное самолюбие — самая страшная форма деспотизма», — подумал Штирлиц. «Этот политик с супружницей бичует себя двумя плетками. Одна — ощущение собственной малости, вторая — желание стать могучим. Он хочет стать великим политиком и поэтом. Она — настоящей Матроной, хозяйкой, которая задает тон дому. Нашла кого ревновать. А я обманулся. Она показалась мне умненькой. Она же его действительно ревнует. Ревность — это злодейство в страдательной форме. Только такой злодей особенно несчастен, потому что живет в плену собственных горячечных представлений. А политик мучает себя ложным сознанием вины, потому что, если бы он смог подняться до понимания вины истиной, он бы освободился. Он бы смог тогда все бросить, сесть и писать, если ему действительно есть что писать. Но он мало слаб, чтобы понять высшую вину. Да и потом, может ли нацист понять вину? Они сильны лишь тем, что исключили понятие вины из практики взаимных общений. Но мы все равно разобьем их. Мои здешние хозяева говорят о примате расы. В этом их обреченность. Мы говорим о примате идеи. Идеи равенства всех со всеми. Они говорят о будущем господстве. Пойдет за Гитлером 50 миллионов немцев? Нет. Пойдут те, кто может носить автоматы. А это 10 миллионов. За ним не пойдут умные немцы. Не пойдут поляки, чехи, французы, сербы, норвежцы. Потому что они недочеловеки. Они оккупированы. За нами пойдут все те, кого унизили. Значит, количественный перевес за нами. Но в ведении войны Гитлер может показать класс. Удержимся ли? Самое главное — выдержать. Выиграть время. Ибо оно работает на правду больше, чем на неправду. Это факт. Во временном отдалении люди точнее различают, кто был враг, а кто друг. Это надо перенести и на общество, которое живут по людским законам, добрым или злым. Но человеку нормальному противно зло, каждый мечтает о добре. В этом наше спасение. В конечном-то счете время служит добру, с этим не поспоришь. С вандализма ведь начали, как ни крути. С вандализма. И считали его единственно возможным и самым лучшим способом общения. А все ж научились отличать черное от белого. Обидно, правда, что на это пришлось ухлопать 5000 лет.